Роланд сунул пакет с семенами в карман и не вскрывал его, пока все трое не вернулись в полосу Кей и не поднялись на крыльцо бункера. Вдалеке ныла червоточина, отчего лошади нервно подергивали ушами. «Так что там?» — первым не выдержал Катберт. Роланд достал конверт, разорвал. Думал он о том, как точно удалось Сьюзен подобрать слова, и как ловко она все проделала. Алан навис над его левым плечом, Катберт над правым, когда он развернул клочок бумаги. Тот же аккуратный почерк, слов чуть больше, но смысл совсем иной. «В миле от города в сторону Сидга есть апельсиновая роща. Встречай меня там на восходе луны. Приходи один. С». Они же прописными буковками. «Записку сожги». «Мы будем страховать тебя», — вырвалось у Алана. Роланд кивнул. «Да, только держитесь подальше». И сжег записку.